Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто не боится спускаться в ад собственной души следом за Данте и Вергилием. Как важны любые дантовы слова. Вот в конце пятой песни он упал, как падает мертвец. А шестая начинается со слов: «Едва ко мне вернулся ясный разум». Уже средь новых пыток я опять. Может быть, это самое главное — найти способы сохранить ясным разум. Какие страдания ты бы не встретил в жизни и в своем внутреннем мире. Именно этому мы и учимся у Данте здесь, в этом цикле представлений в нашем маленьком радиотеатре «Фантазии». И здесь, в третьем круге, есть новый сторож и новое чудовище. Я в третьем круге, там, где дождь струится, проклятый, вечный, грузный, ледяной, всегда такой же, он все так же длится. Тяжелый град и снег, и мокрый гной пронизывают воздух непроглядный, земля смердит под жидкой пеленой. Трехзевый Цербер, хищный и громадный, собачьим лаем лает на народ, который вязнет в этой топи смрадной. Его глаза багровы, вздут живот, жир в черной бороде, когтистые руки. Он мучит души, кожу с мясом рвет. А те под ливнем воют, словно суки, прикрыть стараясь верхним нижний бок, ворочаются в выступление муки. Завидя нас, разинул рты, как мог, червь гнусный, Цербер, и спокойной части в нем не было от головы до ног. Цербер в греческой мифологии — трехглавый пес, охраняющий вход в Аид. У Данте же это трехглавое чудовище, бес с чертами пса и человека. Борода, руки, который терзает жертв этого круга ада. И эти жертвы — чревоугодники, то бишь обжоры. Мы с вами по-прежнему находимся в кругах ада, в которых мучаются несдержанные. И если к этому кругу мы используем ключи круга предыдущего, то легко поймем, что речь идет о людях, для которых угодничество собственному чреву стало способом бегства от жизни, единственной целью, до которой сузилось их сознание. И в этой так хорошо знакомой нам ситуации появляется новый ключ, который успокаивает сторожа третьего круга, Цербера. Мой вождь нагнулся, простирая пясти, и, взяв с земли два полных кулака, метнул ее в прожорливые пасти. Как пес, который с лаем ждал куска, смолкает в кость, вгрызаясь с жадной силой и занят только тем, что жрет пока. Так смолк и демон Цербер грязнорылый, чей лай настолько душам омерзел, что глухота казалась бы им милой. Посмотрите, этот новый пароль, который использовал Вергилий для того, чтобы пройти мимо Цербера, уже совсем психотерапевтический. Он кинул в пасти Церберу землю, нечто несъедобное. Он смоделировал его бесконечную потребность терзать плоть чревоугодников. Цербер немедленно успокоился. Это одна из форм именования того упражнения, которое мы с вами начали делать в предыдущем круге, только именование символического. Данте как бы сообщил Церберу о том, что его постоянная ненасытная страсть бессмысленна. Ощутив землю в собственных пастях, ненасытный Цербер мог задуматься о том, что единственным смыслом человеческой жизни может быть является не только жратва. Ведь еда – это тоже символ. Когда мы пытаемся рассказать кому-то близкому о наших беспокойствах, мы думаем, а хватит ли нам денег на кусок хлеба на завтрашний день? И мы знаем из притч Спасителя, что хлеб всегда имеет под собой множество разных смыслов. И в притчах он означает пищу духовную. А два полных кулака земли напрямую означают пищу земную. Не перепутал ли Цербер в тебе? Не слишком ли ты гонишься за пищей земной, о человек, читающий Данте? Так смолк и демон Цербер, грязнорылый, чей лай настолько духом омерзел, что глухота казалась бы им милой. Вот что удивительно. Желание земной и только земной пищи приводит к совсем другому чувству, о котором расскажет нам Чака. Чака – гражданин Флоренции. Джованни Боккаччо несколько столетий спустя посвятит ему одну из новелл своего Декамерона, которая начнется словами: «Жил когда-то во Флоренции некто, всеми прозываемый Чака, человек, прожорливее которого не бывало никогда». И Чака, которого его современник Данте не может узнать в представшей перед ним тени, скажет, по-моему, страшные для наших современников слова. «Скажи мне, кто ты, жертва этих злых и скорбных мест и казни ежечасной, не горше, но противней всех других? И он, твой город, зависти ужасной, столь полный, что уже трещит квашня, был и моим когда-то в жизни ясной. Прозвали Чакко, граждане меня, за то, что я обжорству предавался, я истлеваю под дождем стеня. И бедная душа, я оказался не одинок, их всех карают тут за тот же грех». Его рассказ прервался. А дальше? Дальше Чака предскажет ближайшие судьбы Флоренции, раздираемой во времена Данте враждой между черными гвельфами и белыми гвельфами. Это уже касаются истории этого славного города. Но город зависти ужасный. Это так хорошо знакомо каждому из нас. Зависть порождает стремление к земной и только земной пище. Ну, подумайте сами, разве может кто-нибудь позавидовать хлебу, который раздавал Иисус Христос? Разве вообще хлебу души можно завидовать? Кто и когда завидовал человеку доброму или человеку духовно богатому, желая отнять у него, присвоить себе часть этого богатства? Оно ведь не квартира соседа, которую раздавали по доносам в сталинские времена. Его нельзя потрогать, ощутить, съесть в конце концов. Вот в каком мире оказываемся мы. Этот мир, в котором земная пища порождает зависть, разрушающую наши города, как зависть во времена Данте угрожала Флоренции. И есть еще одна поразительная деталь в шестой песне Ада. Я так спросил: «Учитель, их мучения по грозном приговоре как, сильней или меньше будут, или без изменения?» И он: «Наукой сказано твоей, что чем природа совершенней в сущем, тем слаще нега в нем, и боль больней. Хотя проклятым людям, здесь живущим, к прямому совершенству не прийти, их ждет полнее бытие в грядущем». Смотрите, эти слова открывают поразительную перспективу теням, которые живут в аду. Чем существо совершеннее, тем оно восприимчивее и к наслаждению, и к страданию, говорит Данте. Душа без тела гораздо менее совершенна, чем соединенная с ним. Но она имеет шанс очиститься, стать праведной. Грешники грешны не до конца. И хотя на это нет прямых указаний у Данте, мне кажется, они грешны не до конца просто потому, что их грех, грех чревоугодия, возникает в них по слабости их душ, по неразумности, потому что носители этих душ когда-то, когда они были в теле, не пытались раздумывать о земной пище и духовной, о своих собственных импульсах и о том, ради чего они тратят данную им Богу жизнь. Конечно, они виноваты сами. Но ад – это не просто место для пыток. Или сами пытки дают поразительный шанс понять. Да и пытки здесь, в этом кругу ада, совершенно особенные. Давайте задумаемся. Это пытка дождем, бесконечным дождем, который делает мир безликим, серым, затяжным дождем, так хорошо знакомым каждому из нас. Посмотрите, серый дождь за окном, погода, которая погружает в депрессию, или образный символ того самого чувства, которое мы сегодня называем депрессией. А ведь депрессия – это пытка бесконечно идущим дождем. Это шанс понять. Вот о чем говорит здесь Данте. Если мы испытываем депрессию, значит, у нас есть сама возможность подумать о том, что мы в жизни делали не так. Ведь ничего другого она и не означает. И если нас не съест за это время трехголовый безумный цербер наших желаний, отсюда, из этой депрессии, есть дорога к солнцу и свету. А может быть, дорога к солнцу и к свету проходит только через пытку этим серым, однообразным, сливающим все в единую массу дождем. Через такой серенький, смрадный потоп души, который способен смыть с нас желание потреблять только земную пищу. Почувствовать, что если мы стремимся только к ней, мы непрерывно едим грязь, как пароль, который кинул в рот Церберу мудрый Вергилий. Когда еще мы оказываемся в плачущем, дождливом аду? Да тогда, когда мы полностью отождествляем себя со своими негативными внутренними суждениями. Мы можем быть чревоугодниками и стремиться только к удовольствиям. Но мы можем попасть в третий круг ада только за счет того, что кто-то обозвал нас чревоугодником, и мы впустили в сознание эту мысль как некую реальность. Хотя в реальной жизни мы, может, и любим покушать, но вовсе не являемся обжорами, которые живут только ради этого. Данте сказал нам, от этого можно освободить сознание. Как это можно сделать? Если пользоваться упражнением, которое мы делали в прошлой программе, это можно сделать, научившись замечать разные уровни существования своего собственного ума и души. Если вы позволите кому-то в результате оскорблений стащить ваше сознание вниз, вы можете остаться в дождливой грязи просто потому, что сделаете эту мысль своей. Мы с вами снова должны учиться противостоять внушениям, опускаясь внутрь нашего собственного ада. Всегда существует вопрос, действительно ли Чака был чревоугодником, или по Флоренции ходили слухи об этом шутнике, а сам он представлял из себя нечто совсем иное. Да иначе и не может быть. Откуда тогда возьмутся у его души шансы подняться из грязи третьего круга к свету? Мы с вами для того, чтобы отличить внушение от наших подлинных желаний, должны научиться быть как Данте и Вергилий, инакомыслящими. Мы должны научиться осознавать своего внутреннего наблюдателя как центр собственного сознания, как вечно существующий свет там, за висящими уже много месяцев над городом зависти серыми облаками. Если вы будете практиковать наши упражнения, эта спокойная сила будет с вами повсюду и всегда и не даст провалиться в третий круг дождливой, плачущей депрессии. Ощущение, которое возникает в результате этих практик, довольно трудно передать словами. Как трудно передать своими словами чувства, возникающие от поэзии Данте. Вы можете понять эти ощущения, только если будете делать эту маленькую медитацию. Мы с вами приближаемся к четвертому кругу, кругу, где казнятся и скупцы, и расточители, и в каждом из нас сидит обжора, дрожащий, как бы ему хватило денег на еду, вечно экономящий на всем для того, чтобы купить себе нужный запас соли, и чревоугодник, и патологически влюбленный. Посреди этих бесконечных кругов внутреннего ада, где же нахожусь я? Прежде чем следовать дальше, давайте попробуем почувствовать центр в себе. Вот наше следующее упражнение. Попробуйте устроиться поудобнее в кресле и закройте глаза. Положите ладонь одной из рук на пупок. Кстати говоря, интересно, какая из ваших рук первая легла на это место. А потом положите ладонь другой руки на первую. Теперь вы сидите в миролюбивой позе, сложив руки на животе. Это ваш центр. Попробуйте сконцентрировать внимание на руках и на животе. Ваше внимание будет непрерывно отвлекаться. Так вот, что бы ни отрывало вас от этого центра, отмечайте возникающее отвлечение и называйте его. Например, вы отметили подергивание в глазу. Тогда вы произносите вслух или отчетливо в мыслях: «Я замечаю, что меня отвлекает подергивание в глазу». В вашем сознании всплыл какой-то образ из текущих неприятностей. Отчетливо произнесите: «Я замечаю, что меня пытается отвлечь образ вчерашних воспоминаний». Что бы это ни было, дайте ему имя, а потом снова возвращайте внимание к центру, к пупку и к двум сложенным рукам. Руки – ваш центр. Если вы отвлеклись, терпеливо назовите то, что отвлекло вас, и снова возвращайтесь к центру. Делайте это без усилий. На самом деле, это такое удовольствие. Мы с вами учимся оставаться в центре и не вовлекаться во что-то, что нам мешает, в то, что пытается нас захватить и определить нашего чака как чревоугодника, определить вас как безнадежного, для того, чтобы никто, кроме вас, не имел права определять, кто же вы такой, и переносить нас в дождливый ад собственного чувства вины. Надо учиться замечать эти попытки, а они неминуемо будут всплывать в памяти в качестве отвлекающих образов, звуков, фраз, обрывков мыслей, ощущений в теле. Вот в данный момент меня отвлекло то, что неожиданно зачесалось под коленкой. Я говорю себе: я замечаю, меня отвлекает желание почесаться под коленкой. Я так учусь определять те желания, которые отвлекают меня от центра. Yes. Эти приемы могут показаться очень простыми, но как только вы начнете их практиковать, вы сразу почувствуете их благотворное влияние. Иногда так можно помочь своим родственникам, если они безнадежно больны или считают себя тяжело хронически больными людьми. Если удается таких людей научить просто спокойно сидеть и рассказывать нам, близким, обо всех ощущениях, которые появляются, то через некоторое время человек учится отвлекаться от ада. Никто не просит такого человека игнорировать собственные чувства безнадежности и боли. Но в то же время вы как будто предлагаете им способ очиститься, перестать иметь отношение к аду. Наши пациенты постепенно начинают понимать, что им мешают сосредоточиться на руках, лежащих на пупке, например, волны страха и озлобленности. Они учатся замечать такие чувства, как сомнение, жалость к самому себе, бытовые мысли, воспоминания. И постепенно, как бы наблюдая себя со стороны, они учатся очищаться от тех чувств, которые погрузили их в ад. Человек незаметно начинает понимать: волны страха – это не я сам. То, что у меня чешется под правой коленкой – это не я сам. То, что мне смертельно хочется позвонить любимой – это лишь облачко, всплывающее в моем сознании. Все это не я. Все это не может определить меня целиком. Вместо того, чтобы быть предметом страстных и глубоких переживаний, эти чувства превращаются в комки земли, брошенные Вергилием в пасть Цербера, в искусственные модели этих переживаний. Только помните одно. Важно не коллекционировать информацию, а попробовать сделать это упражнение. Вот тогда и найдется дорожка, чтобы спокойно путешествовать вместе с нами дальше в ад. Спасибо за то, что вы не боитесь нашего адского цикла передач. Спокойной ночи. You.